Но тут мы услышали долгожданный рокот, и я со Штамом поехал обратно на аэродром. Штам подъехал к будке, вбежал в нее. Дети, сбившись кучкой, сидели в темноте, прижавшись друг к другу, как цыплята. Кто-то плакал, кто-то спал, но большинство только сопели и молчали. Штам включил рубильник. В поле загорелись огоньки, и несколько минут спустя большой тяжелый самолет побежал по полю. Мы подъехали к нему на машине. Самолет содрогался, пилот не заглушал мотор. Он выскочил из кабинки, вгляделся в меня в темноте. «Беда с вами», — сказал он. «Товарищ Железнов?» «Нет, я Макаров», — сказал я. «Железнов охраняет вход». «Ну, здравствуй», — сказал он и назвался. «Капитан Лунякин». «Видите ли, обстановка такова», — начал я, но Лунякин закричал. «Какая там обстановка? Где ваш груз? Где груз? Давайте скорее, иначе все тут останемся». Штам по-немецки сказал, что пойдет за детьми. Лунякин подозрительно на меня посмотрел. «А это что за немчура?» — спросил он. «Это один товарищ», — сказал я. «Проверенный товарищ. Он идет за детьми». «Ладно, коли проверенный», — сказал Лунякин. «Все пойдем. Давайте грузить побыстрее». Около него стояли уже два его помощника, штурман и радист. «Где они?» — спросил кто-то из них. По-видимому, они знали, в чем дело. Мы все побежали к будке. Скажем прямо, в эту ночь мы общались с детьми не так, как принято в детских учреждениях. Не было времени ни уговаривать, ни нежничать с ними. Мы хватали их подмышки подвое и даже потрое. Бегом тащили к самолету, запихивали в кабину и бежали за другими. В это время со стороны ворот раздался выстрел. «Это еще что?» — спросил Лунякин. «Не знаю», — сказал я. «Но ясно, что ничего хорошего». «Поглядим», — сказал Лунякин. Он оставил возле самолета штурмана, и мы вчетвером, Лунякин, радист, Штам и я, помчались к воротам. Железнов стоял на вышке. Мы подбежали к нему. «Что случилось, Виктор?» «Приехали», — сказал он. «Первые гости». Оказалось, что к воротам подъехала была легковая машина, но Железнов отогнал ее выстрелом. Теперь машина стояла подаль, в тени деревьев, и приехавшие пользовались ею как прикрытием. Я всматривался, но людей различить было трудно. Прикоснулся к руке Железнова. «Как думаешь, кто это?» Он усмехнулся. «Я же сказал, первые гости. Сейчас начнут прибывать». Люди у машины чего-то выжидали. И вдруг мы услышали женский крик. Я сразу узнал, — кричала Янковская. «Август! Август!» — кричала она. «Берзень, откликнитесь!» Даже здесь, даже этой ночью, она была верна профессиональным навыкам и соблюдала правила конспирации, не назвав меня ни одним из других моих имен. Я поднялся на вышку. «Я вас слушаю!» — крикнул я и пригнулся, опасаясь выстрела. «Не бойтесь, мы не будем стрелять!» — крикнула Янковская. В темноте взметнулось что-то белое. Она привязала к обломанной ветке носовой платок и подняла его вместо белого флага. «Не стреляйте!» — крикнула Янковская. «Я иду к воротам!»